А Генрих неплохую систему придумал. Эта структура так давно создана, а до сих пор используется, удивительно. Да, она очень удобна и поистине невероятна. Наконец парень приготовил все необходимое. Два пергамента с пентаграммой лежали на столе, один был ближе ко мне, другой к нему. На его пергаменте лежала медная пластина, примерно с ладонь. На моей же был прозрачный кристалл в виде восьмиконечной звезды. И вокруг всего этого еще восемь мелких кристаллов разных цветов. А теперь дотроньтесь до камня в центре и скажите свое имя. Парень указал рукой на прозрачный кристалл в центре. «Шун», — сказал я четко и ясно, держась за камешек. Камень сразу начал светиться изнутри. Остальные кристаллы, расставленные вокруг пергамента, также засияли своими цветами. Видимо, так и должно быть, наверное. Но тут что-то явно пошло не так. Из центра каждого кристалла появилось слабое синее свечение, а после кристаллы почернели изнутри. Парень был озадачен этим, но не терял головы, а продолжал наблюдать. Затем пентаграммы начали светиться таким же синим светом, а на табличке начали выдавливаться символы. Так как я еще не умел читать на этом языке, то не знал, что там написано. Но парень знал и то, что он увидел, немало удивило его. Немного посмотрев на медную пластину в его руках, с явным недоумением в лице он повернулся ко мне и спросил: «Вы не против пройти процедуру еще раз?» Его выражение давало повод побеспокоиться. «Да, вроде все в порядке, почему бы и нет?» Я посмотрел на свои руки, после чего кивнув ему в ответ. Парень заменил некоторые кристаллы, которые почернели изнутри, и саму медную табличку, после чего мы повторили процедуру. Но результат был все тот же. Кристаллы чернели, а на замененной табличке было то же, что и во время первой процедуры. Он вновь попросил повторить, и вновь тот же результат. Но в последней попытке камень в моей руке лопнул сам по себе, и я даже не заметил, почернел ли он. Сейчас я держу в руках три медные пластины и пытаюсь проанализировать и дешифровать текст на них. Но мне нужно больше текста, чтобы понять его. На вид на всех трех пластинах написано одно и то же. А парень передо мной сидел с опущенной головой и просил прощения. «Прошу меня простить, я не знаю, что делать, такое в моей практике впервые. Если потребуете, я верну вам деньги». Он действительно беспокоился на этот счет, но и я недостаточно знаю, чтобы судить его. Все же в моем мире не было магии, так что может, эта структура попросту не могла ничего определить. «Тише, тише, скажи лучше, будет ли действительно такая карта, если я захочу войти в город, и не посчитают ли ее подделкой? Я правда не знаю, что там написано, и если там что-то, что вызовет подозрение насчет моей личности, то это лучше оставить. Ну, если поставить печать ассоциации, то ее не посчитают подделкой или недействительной. Но ваш случай и правда уникальный». Он поднял голову и посмотрел на меня. «Хах, я знаю. Так сколько будет стоить печать гильдии?» Я посмотрел на него холодным взглядом. «Надо на него надавить, авось что и получится». «Нет-нет, нисколько. Подождите секунду, я сейчас за ней сбегаю». Попался. Хотя, возможно, даже без давления он бы согласился. Парень мигом выскочил из комнаты, побежал за печатью и через минуту вернулся с прибором в руках, похожим на рукоять маленького ножа. Он взял одну из пластинок и приложил этот прибор к свободному месту в углу пластины. Я почувствовал, что какая-то энергия выходит из его руки. Мана. Я ощутил поток маны, но ведь он очень незначительный, даже свечки не зажжет. И вот он протягивает мне пластинку с ромбической печатью и парой символов внутри, в правом верхнем углу. Ну вот. Поздравляю, вы теперь 10 ранга. Чем больше будете выполнять заданий вашего и следующего ранга, тем быстрее подниметесь и получите следующий ранг. Он ярко улыбнулся, как будто до этого вообще не был взволнован. А какие ранги существуют? Нужно больше узнать об этой системе. Всего их 10, и используются они в основном в ассоциации. Начало идет от 10 к 1, но у них есть другой аналог. Медь 10, железо 9. Серебро, 8, сталь, 7, платина, 6, золото, 5, мифрил, 4, орехалк, 3, адамантит, 2, лунное серебро, 1. Людей с последним, первым рангом в мире невероятно мало. Сколько точно, я не знаю, но они абсолютно точно очень сильны. Интересная классификация. Ну, я тогда за заданиями пойду. Встав с кресла, я прихватил медную пластинку. Да, выберите задание и подойдите к стойке для отметки. Я сейчас подойду, так что не торопитесь и выбирайте внимательно, хотя для вашего ранга не так много опасных задней. Понял, спасибо. С этими словами я вышел из комнаты, я спустился на первый этаж и принялся разглядывать доску с заданиями, а через некоторое время этот парень вернулся и уселся обратно на свое место. Он иногда смотрел на то, как я выбираю задание, но в основном писал что-то на бумагах. Я стоял к нему спиной, но чувствовал его взгляд, как и косые взгляды посетителей местного бара. Я выбирал задание довольно долго. Основная причина этого в том, что я занимался дешифровкой текста. Листовок было очень много для моего ранга, так что текста тут достаточно. Четверть часа, и вот я могу читать как третьеклассник. Более-менее я понимал, что за задания были на листовках. Выбрав задание на уничтожение логова монстров для следующего после моего ранга, я подошел к стойке. Так как ранг задания был на один больше моего, то и опасности он представлял больше, но по правилам это допускается. Тот же самый парень сделал заметку в документах, и я отправился на выполнение задания. Выйдя за ворота города, я направился к месту предполагаемого логова монстров. Оно, кстати, не глубоко в местном лесу должно находиться. На листовке была нарисована очень условная карта, так что я кое-как сопоставил ее со своей. А так как я уже лучше понимаю здешний язык, то стоит посмотреть, что все же написано на моей пластине. Имя: Шун. Возраст: 20 лет. Частота маны: идеальная. Сила, ловкость, выносливость. Запас маны, атрибуты: отсутствуют. Ну да, теперь я понимаю, почему тот парень так нервничал, смотря на эту пластину. Невозможность определить большую часть характеристик показывает большой пробел в их системе. Да-да, хотя тут скорее во мне причина. Итак, с силой, ловкостью и выносливостью понятно. Здесь даже я вряд ли мог оценить свои пределы. Они либо выходят за грань возможного, либо система теряется между моими 7 печатями, которые, по словам 6, изменяют и мои физические характеристики. Далее запас маны. Помнится, мне 6 говорила, что я как бездонный колодец, который поглощает ману из окружения постоянно. Сейчас я, наверное, поглощаю мизерное количество маны, иначе тот парень не смог бы использовать тот прибор, но я ее все равно поглощаю. А те разведчики неделю назад, среди них были маги, они бы почувствовали это. А если нет, то значит, что я уже тогда поглощал столько же, сколько и сейчас. Может быть, когда я проспал 2 дня, тогда-то все и успокоилось. Так или иначе, я думаю, что все это объясняет значение запаса маны как нестабильное. А вот насчет атрибутов не пойму, что-то мне о них ничего и не говорили. Сколько их, какие у них свойства и насколько опасны. Хотелось бы мне узнать, но с этим можно повременить. А так как я их использовать не могу, то они мне и не нужны. Хотя потом стоит изучить их, ведь могу и с магом столкнуться. Ну а о чистоте маны я и предположить хоть что-то не могу. Вот так вот, бубня себе под нос, я зашел в лес, который был относительно недалеко от города. Хотя если посмотреть назад, то город находится довольно далеко на равнинах. Этот лес значительно отличается от того, в котором я был раньше. Здесь гораздо темнее и атмосфера какая-то жуткая. Эльфы тут не водятся, так что и лес запущен, по крайней мере, мне так кажется. Только монстры здесь и должны обитать. Не зря эльфов хранителями леса называют. Или это дриад так называют. С такими мыслями я пробирался вглубь леса. Карта, которую составили мои разведчики, была подробной, но небольшой, всего 100 километров в диаметре, если считать центром тот кратер в лесу. Сейчас они должны только подбираться к этой местности, так как я, перемещаясь между городами, явно обогнал их. Может, одного из них и увижу. Надо бы потом побольше таких сделать, а то карта будет заполняться все медленнее и медленнее. К тому же этих птичек можно использовать в качестве шпионов, но это на крайний случай. И вот я подошел к месту назначения, а точнее к логову. Судя по виду, тут должна была быть деревушка гоблинов. Подчеркну, должна быть. Вместо нее здесь была полная разруха. Куча трупов гоблинов вперемешку с их внутренностями лежали на окраине разрушенных домиков, и, естественно, много крови вокруг. Подобную картину я уже видел, даже похуже, поэтому на всю эту красу мое лицо никак не среагировало. Да и никаких особых эмоций я на их счет не почувствовал. Засев в кустах неподалеку, я стал высматривать тех, кто это все устроил, и виновники не заставили себя долго ждать. По полю обломков и трупам ходили 3 крупных тролля, одетые в тряпье и вооруженные дубинками. Они ходили по бывшей деревушке, подбирая раздавленных гоблинов, и скидывали трупы в одну кучу, которая уже была довольно большой. Ждать, пока они закончат, я не стал, так что вышел сразу же. Заметив меня, они закричали и направились ко мне, побросав кашу из тел гоблинов в сторону. Гура, человек, гр, ясно, умом они не выделяются, хотя говорить могут. Держа меч одной лишь правой рукой, я достал его из ножен и ощутил чувство, которое раньше никогда не испытывал. От него у меня побежали мурашки по спине. Я знал, что передо мной не люди, а существа, о которых можно узнать из сказок и мифов. Это не люди, но это странное чувство становилось сильнее. Такое чувство испытывает человек перед убийством, нет, охотник перед жертвой. Когда первый тролль был уже близко, я подпрыгнул с разбега и одним взмахом отправил его голову в полет. Прыжок был очень мощным, так что я бы мог с легкостью перепрыгнуть этих троллей, которые были вдвое выше меня. Находясь в воздухе, я развернулся всем телом и во время приземления отрубил рядом стоящему троллю правую руку. Он собирался этой рукой сбить меня в полете, но ему не повезло. Приземлившись на твердую землю, недолго думая, я рванул вперед и разрубил ногу другого тролля. Упав, тролль пытался сопротивляться, но я пронзил его голову мечом. С последним, которому я отрубил руку, поступил точно так же. Итак, я стою с окровавленным мечом посреди бывшей деревни гоблинов и кучи трупов. Взмахнув еще раз мечом, я стряхнул с него кровь, но потом мне вспомнилась одна вещь. Я вообще не почувствовал сопротивления, когда резал, пронзал кости и черепа троллей, а они у троллей должны быть как камень, и это минимум. Отыскав взглядом лежащий рядом булыжник, я подошел поближе и нанес вертикальный удар по нему. В удар я не вкладывал никаких сил вообще, можно сказать, просто опустил руку с мечом на него, и булыжник разрезало пополам. Да этот меч просто запредельно острый, надо его хранить как зеницу ока. Хотя я ведь могу создать такой же, причем идентичный, и все равно я с этой катаной с самого начала в этом мире. Да и похоже, я одолел то существо в лагере. Так а теперь что мне надо собрать для доказательства? Думаю, уши этих тварей сойдут. Я создал из черного тумана сумочку небольшого размера, которая должна намертво крепиться к поясу и штанам, думаю, за кошелек сойдет. Она, естественно, была вся черной, ну хотя бы не светилась. Также я нашел в одном из домиков гоблинов грубый кожаный мешок и начал складывать туда уши тварей. Итог, полный мешок вонючих ушей тварей. И к тому же я нашел 50 медных монет у гоблинов в деревушке. Медные монетки маленькие, так что они поместились в мой кошель без проблем, еще и место осталось. После этого я пошел обратно в город, думая о своем. Уже вечерело, так что мне надо было поторопиться до заката. Через час я уже вернулся в город и посетил ассоциацию для сдачи задания. На меня все так же пялились эти мужики у входа. Они, наверное, всегда так реагируют на новичков, считая себя опытными наемниками. Спокойным шагом и с мешком в руке я подошел к стойке, где сидел все тот же паренек, но уже с более уставшим видом. Снова здорово, я задание выполнил. Взгляни. С этими словами я положил на стойку вонючий мешок, в основании которого уже появилось кровавое пятно. Парень открыл мешок и, поморщившись, начал пересчитывать. Когда дошел до трофеев от троллей, его глаза округлились. Он явно не ожидал здесь их увидеть. Тролли должны быть на порядок опаснее гоблинов, но я справился с ними очень быстро, так что не думаю, что с гоблинами у меня возникли бы проблемы. Итак, у нас тут около 50 гоблинов и 3 ВЗ взрослых тролля. Секунду. Вот награда за задание, а также за трофей от 3 взрослых троллей, одна серебряная. Часть этой суммы будет в качестве взноса. А парень-то реально нервничает. Он начал протягивать мне посчитанные деньги, но я остановил его руку, где он держал медики, и положил туда свои, лучше с серебром. Он немного растерялся, но пересчитал и отдал мне деньги. Теперь мой капитал хоть немного увеличился. Кстати, как звать-то тебя? Перед тем, как уйти, я поинтересовался у него. Меня зовут Арс. Только собравшись обратно что-то считать, он растерялся, но потом сразу ответил. Арс, значит, ну тогда доброй ночи, я завтра еще зайду. Махнув рукой в его сторону, я направился к выходу. На эту фразу Арс несколько раз кивнул. Что-то он чересчур нервный сегодня. После посещения ассоциации я направился на поиски гостиницы. Деньги есть, так что проживу денек-другой в хоть какой-нибудь, но комнате. После непродолжительных поисков я наткнулся на гостиницу с вывеской из 2 полумесяцев, с названием «7 ночей». При входе за стойкой меня встретила сонная девушка примерно 17 лет. В тусклом свете я ее не очень разглядел. «Добро пожаловать в семь ночей. Я Мари, вы на сколько?» «Уах, ей явно нужно проспаться. Я на 4 дня. Посмотрим расценки здесь». «Хорошо, с едой и комнатой всего 1 серебряник. Не так уж и плохо». «Хорошо, я согласен». Я положил на прилавок 1 монету, Мари ленивым движением взяла ее. «Вот ваш ключ, комната последняя справа». «Уах», указав рукой в сторону, она зевнула. «Спасибо, тебе бы выспаться сейчас не помешало». Уже собравшись идти, я все же еще раз посмотрел на нее. «Угу», она пыталась не заснуть, да уже засыпает. Оставив Мари справляться со сном, я пошел в свою комнату. Пройдя в самый конец коридора, я открыл дверь в указанный мне номер. Ну что сказать, эконом-класс. Кровать, шкаф, тумбочка, стул, стол, все. Ну, по крайней мере, кровать мягкая, и то хорошо. Денек сегодня удался, заработок есть, место ночевки есть, а сейчас можно и поспать. Глава 7. Драка. Шун. 20 лет. 8. Проснулся я в своей недавно снятой в гостинице комнате. Я сразу же проверил, сколько проспал, но все оказалось в порядке, прошла лишь 1 ночь. Мне не очень хотелось еще 1 раз проспать 2 дня, хотя прошлую ночь я провел на ногах и совсем не чувствовал усталости. Одевшись, я вышел в холл, где заметил Арса, который весело болтал с Мари. Мари теперь выглядит более оживленной и менее сонной, чем вчера. Ярко-каштановые волосы, не спадающие ниже плеч, светло-карие глаза, милое личико. Красивая девушка, которая, по-видимому, очень счастлива сейчас болтать с Арсом. Не буду их пока прерывать и пойду за завтраком. В помещении, которое чем-то напоминало столовую, мне сразу выдали поднос с некой кашей, кусочком хлеба и сыр. Я сразу же приступил к трапезе. На вид пусть и не очень богато, но по вкусу и запаху просто объедение. Хотя я не мог ожидать чего-то особого всего за 1/4 серебряника. Закончив с едой, я вышел обратно в холл. Эти двое до сих пор болтают. Уж простите, но мне придется вас прервать. Привет, Арс, Мари. Подойдя к ним поближе, я поздоровался и помахал рукой. А, здравствуйте. Мари сразу заметила меня и моментально приобрела более серьезный вид. Привет. Значит, ты тут остановился? Арс посмотрел на меня через плечо. Что, вы знакомы? Серьезное выражение лица Мари исчезло, и она с удивлением смотрела на нас. Да, он вчера зарегистрировался как искатель, и даже успел выполнить сложное для его ранга задание. Да, именно. Приятно познакомиться, Мари, я Шун. Вчера не выдалось момента представиться. Я выдал легкую улыбку, выглядя дружелюбно. Мари кивнула, и ее взгляд начал бегать по мне. Она словно оценивала меня, как те посетители ассоциации ранее. Я что, такой подозрительный? Арс, здание ассоциации сейчас открыто. Я перевел взгляд на Арса, пока Мари с настороженностью на меня смотрела. Ну да, у меня сегодня ночная смена, так что твое задание должен принять кто-то другой. Кивнув, я попрощался с этими двумя и вышел из гостиницы. По пути к зданию ассоциации я проходил между лавок торговцев, которые были расположены буквально на дороге. Еда, инструменты, ингредиенты, всего тут было предостаточно. Меня заинтересовал один магазин, где какая-то старушка торговала, судя по всему, магическими принадлежностями. Но, имея лишь 2 монет в кармане, вряд ли можно рассчитывать на многое. Да и не думаю, что магические предметы можно приобрести дешево. Загляну туда как-нибудь потом, когда деньги будут. После этого я направился в гильдию. В здании ассоциации меня ожидала очень необычная ситуация. Возле стойки скопилась и галдела группа уже знакомых мне лиц. Да, именно те разведчики, которые направлялись в лес для расследования некой аномалии. Но они выглядели немного потрепанными. Треснутые мечи, порванные робы, несколько ран. Кого они там вообще встретили? Они что-то кричат о срочной отправке доклада. Но пока они орали на человека за стойкой, который пытался хоть что-то сказать, я спокойно подошел к доске с заданиями и начал выбирать. Сбор трав, сбор редких трав. Для моего ранга это в порядке вещей, да? Я с огорчением вздохнул, так как других заданий, подобных прошлому, больше не было. Поэтому я взял листовку на сбор редких трав, так как за нее платили больше всего. Подойдя к галдящей группе этих буйных ребят, я спокойно растолкал их и подошел к стойке. Там сидела очень растерянная девушка примерно 25 лет. Увидев меня, она немного расслабилась, так как те мужики резко замолчали. «Отметьте задание». Я протянул ей листовку, говоря при этом совершенно спокойным голосом. «Да-да, сейчас», взяв листок с заданием, она начала быстро записывать что-то в документ. А в это время я ясно почувствовал на себе очень неприятные взгляды. Все еще находясь у стойки регистрации, пока девушка отмечала задание, я стал в полоборота. Вся эта группа смотрела на меня гневными взглядами. «Эй, а не слишком ли ты наглый?» Первым высказался мужик с топором за спиной. «Влезать без очереди, да еще и вести себя грубо. У нас тут, между прочим, очень важное задание». Парень в робе со стороны тоже решил вставить слово. «Ха, тут с самого начала не было никакой очереди. Вы просто всем скопом столпились и орали на все помещения». Я холодным взглядом посмотрел на эту компанию. После моего высказывания повисла тишина. Взгляды всех присутствующих были направлены на нас в ожидании чего-то интересного. Мужик с топором явно был самый злой, поэтому начал постепенно доставать свой топор из-за спины. Его выражение лица говорило само за себя. Его я попросту взбесил в конец. «Мы являемся представителями королевской армии и выполняем поручения совета в этих землях. И мы имеем полное право арестовать тех, кто...» «Ха-ха!» Я не дал ему договорить. Сделав всего шаг со своего места, тут же оказался прямо перед ним и открытой ладонью ударил его в грудь. От одного такого удара мужик отправился в полет через весь холл и с грохотом врезался в стену, немного сломав ее. Похоже, что я не рассчитал свои силы, хотя подобный эффект был неожиданным. Все же не только выносливость, но и моя физическая сила намного превосходит ту, которую я имел ранее. Возможно, я уже превосхожу по силе то существо, с которым боролся в лагере. А вот этот мужик все же оказался крепким, но у него сейчас пена изо рта идет, да и глаза закатились. «Помогите ему, а то так и помереть недолго». С этими словами я подошел обратно к стойке и забрал листовку у теперь уже испуганной девушки. Мягко улыбнувшись ей, я направился к выходу. Но на полпути меня остановили дружки того мужика. Один ухватился за мое плечо. Одна его рука на моем плече, вторая же уже вынимала меч из ножен, а его лицо явно источало гнев. «Вам так не терпится получить тумаков, что-то еще?» Сначала я посмотрел на его руку на плече, а затем перевел взгляд на него самого. К этому идиоту присоединились еще семеро, один в робе воздержался и остался стоять в стороне. То ли он не хотел ввязываться, то ли испугался. «Ну что поделать, придется подраться, раз уж они того захотели». Не получив ответа, я сразу схватил парня с мечом за руку и увернулся в сторону. Ударив его по ногам, я вывел его из равновесия, прижал к земле ногой и, не отпуская, заломил руку. Ко мне тут же подбежали еще трое с мечами. Они уже не драться хотели, а убить. Отпустив руку парня на полу, я подбежал прямо к ним и ударил того, что был по центру, кулаком в живот. Рассчитав свой удар таким образом, чтобы он полетел на тех, кто находится в арьергарде. И мужик в центре от одного удара отлетел назад и сбил с ног своих товарищей, как я и планировал. Но оставались еще двое. Того, что справа, я ударил ногой в голень, отчего послышался хруст. Кажется, я переборщил. Ну а последнего я схватил за шею и силой свалил на пол. Все присутствующие смотрели на меня ошарашенными взглядами. Те, кто были в арьергарде, явно перехотели сражаться, учитывая еще и то, что они не успели ничего сделать, как были сбиты с ног телом своего товарища. Конечно, ведь для них эта сцена длилась не больше пары секунд. Для меня, с моей-то реакцией и скоростью они двигались как улитки. Ведь как только я концентрировался на бое, все вокруг меня резко замедлялось, как и я сам. Но по сравнению с ними я двигался намного быстрее. Перестав держать парня за шею, я встал прямо и, развернувшись, пошел к выходу. Но, проходя рядом с тем мужиком, которого вырубил первым, я остановился и, наклонившись, одним движением сорвал у него с пояса кошель с деньгами. А это будет в качестве компенсации, помахав кошельком перед присутствующими, сказал я со злой улыбкой. Судя по взглядам, они не возражают. Уже идя по улицам, я посмотрел, сколько там денег было у этого мужика с топором. В общей сумме один золотой серебряными монетами, что довольно много, хоть и воровством, но деньги я получил. А теперь надо бы собрать те травы, которые указаны на листовке с заданием. С моим анализом и сканированием я смогу быстро найти нужные. Герда Фалинс, второй командующий армией королевства Ральдия, рыцарь первой ступени. Несколько дней спустя, меня опять вызывают в совет по делу аномалий в лесу Зелга. Видимо, уже пришел отчет от отряда разведки. Зайдя в кабинет, я увидел лишь троих людей: Мелфиста, Роберта и герцога Шантера. Герцог был человеком с весьма радикальными взглядами, но он никогда не действовал опрометчиво. Он выглядел строго, как и положено дворянину. Русые волосы с небольшой сединой, хитрое лицо и очки, подчеркивающие его коварство. Герцог посмотрел на меня пренебрежительным взглядом, а я сел на свое место за столом и, не обращая внимания на взгляд Шантера, посмотрел на Мелфиста. Здесь собрались лишь те, кто имеет непосредственное отношение и знание об аномалии в лесу Зелга. Мелфист окинул взглядом всех присутствующих. Пришел доклад от разведчиков, мне еще не сообщали, пришел ли сам доклад, или причина этого совета была в другом. Да, и там хороших вестей нет. Эти слова Мелфиста настораживали. До этого Роберт сидел со скучающим видом, но, услышав эти слова, среагировал и поднял взгляд на Мелфиста. Герцог Шантер же был внимательнее и вслушивался в дальнейшие детали. На месте предположительного эпицентра аномалии группа разведки нашла огромный кратер, диаметром более 10 метров. Кроме него, в округе не было обнаружено никаких других объектов либо артефактов. Мелфист продолжал рассказывать подробности доклада, но потом на секунду задумался. Кратер посреди леса, конечно, странно, но что было дальше? Обратился я к замолчавшему Мелфисту. Во-первых, они обнаружили следы обуви, ведущие из центра кратера. Это доказывает, что виновник – разумное существо, к какой расе оно принадлежит, пока что неизвестно. Во-вторых, на второй день исследований кратера вокруг него собралось огромное количество монстров и демонических зверей, которых в том лесу быть не должно. Отряду пришлось отступить в Булфуст при помощи кристаллов экстренной телепортации, которые мы выдали им заранее. И последняя странность. Вы ведь все знаете, что в отряд разведки входили довольно опытные и талантливые искатели. С ними даже отправился рыцарь пятой ступени. Это довольно сильный отряд. И вот два дня назад во время отправки доклада в отделение гильдии в Булфусте на них напал один из новичков-искателей. Мелфист рассказывал нам детали доклада, иногда бросая взгляд на этот самый доклад, находящийся у него в руке. Ха, это, конечно, позорно для таких опытных наемников, что они допустили то, что на них напал даже новичок. Этот бедняга хоть жив? Роберт громко и резко высказался по этому поводу. Казалось, что он не относится к данной проблеме серьезно, как, впрочем, и всегда. Прошу дать закончить мне, Роберт. Дело даже не в том, что он остался жив. Он смог победить весь отряд, при этом даже не обнажив клинок, а после еще и обокрал их. Мелфист перешел на более грубый тон голоса, недовольно посмотрев на Роберта. Хотите сказать, что новичок справился с целым отрядом голыми руками? Ответ Роберта шокировал. Именно. Он справился с рыцарем пятой ступени лишь одним ударом. Старик-маг говорил это с неким напряжением в голосе, и это неудивительно. А после слов Мелфиста в зале воцарилась тишина. Никто не ожидал таких новостей. Кратер в лесу, появление монстров и демонических зверей в эльфийском лесу и полное поражение в драке с новичком. Возможно, поражение можно было списать на то, что отряд потрепали монстры, но последнее, что сказал Мелфист, полностью исключало эту идею. Полагаю, для начала нужно выдать задание искателям для истребления монстров в лесу Зелга. Думаю, эльфы со своей стороны также помогут, ведь этот случай может не повлиять на наши отношения. А насчет новичка, я начал составлять план, проговаривая это вслух для всех, как его зовут и как он выглядел. Похоже, что Роберта заинтересовал этот новичок. Мелфист после вопроса Роберта стал бегать глазами по бумажке в своей руке. Найдя нужный отрывок текста в докладе, он начал читать. По информации из ассоциации, его зовут Шун, 20 лет, а выглядит он, а, вот описание. Рост не выше среднего, волосы черные, одет в необычные одежды высокого качества и вооружен одним мечом, все это также черного цвета. Других особых примет нет, кроме чрезмерной физической силы. Думаю, я займусь делом, связанным с этим новичком. На лице Роберта засияла садистская улыбка. Что ж, ладно, а остальное я поручаю вам, господин Фалинс. Мелфист посмотрел на меня, и я кивнул ему в ответ. ТЦС, вот и меня запрягли, хотя я бы в любом случае не смог отвертеться. Все присутствующие начали расходиться, и я в том числе. Почти выйдя из зала совета, я столкнулся с герцогом Шантером. Он преградил мне дорогу, смотря на меня чересчур коварным взглядом. «Мистер Фалинс, можно вас на пару слов? Он что-то задумал, не нравится мне это. Вам что-то нужно?» Я стал напротив него, проводив взглядом Мелфиста и Роберта, ушедших из зала. «Я бы хотел обсудить с вами одну тему, о том новичке-искателе». Он говорил расплывчато и не скупился на лесть. «И что же вы от меня хотите? Этот гад, по рангу службы мы с ним наравне, но из-за того, что он считает себя приближенным короля и его другом, он и возомнил себя выше всех остальных. Это одновременно вызывало и раздражение, и некую зависть, перемешанную с отвращением к Шантиру. Вы же в курсе сегодняшнего положения дел в королевстве? Его вопросы короткие, и по ним я толком не мог сказать, что он задумал. Да, примерно знаю. Король сейчас не способен выполнять свои обязанности перед страной, и смерть его жены, скончавшейся от болезни год назад, также сказывается на его психическом здоровье. К тому же он и сам слег с болезнью. А пока страной никто не управляет, наследный принц и принцесса ведут тихую борьбу за власть и трон. И в такое время большинство дворян ведут себя как хищные псы, пытаясь откусить свой кусок от пирога, называющегося Ральдией. Да еще и война с демонами, возобновление которой уже не за горами. Другими словами, сейчас такое время, где все решает тот, у кого в руках больше силы, а сила и власть получить не составит труда. К чему вы клоните? Я еще сильнее насторожился, услышав от него подобные речи. У меня такое чувство, что вы даже не стараетесь вникнуть в суть моих слов. Чем сильнее армию мы соберем под своим крылом, тем больше получим власти в будущем королевства. Это вполне логичный исход, в котором каждый получит то, что хочет. Шантир легкими движениями жестикулировал, при этом показывая довольную улыбку. «Вы что, хотите устроить государственный переворот?» Не выдержал и прокричал я. «Но хорошо, что в зале, кроме нас двоих, более никого не было. Переворот? Нет-нет, ни в коем случае. Я лишь клоню к тому, что для сильной армии нужны всего две вещи. Сильные солдаты и опытный генерал. Тот новичок из искателей наверняка достаточно силен, чтобы вступить в наши ряды солдат. Ну а вы, как опытный генерал, займете место подле меня. Вот, значит, что он задумал. Это дело довольно рискованно, да и безумности его идеи не вызывает доверия. Но все же, простите меня, но я не смею опуститься до таких подлых планов. Я верный слуга королевства Ральдия и верный подчиненный королевской семьи. И если мне предстоит выбор, пойти против его величества или встать на его защиту, то я выберу защиту, с гордостью в голосе произнес я. Я был о вас куда лучшего мнения, господин Фалинс. Лицо Шантира выражало крайнее недовольство и презрение после моих слов. Я развернулся и удалился из кабинета собраний, оставив герцога Шантира одного. Я чувствую, что это меня постепенно доводит до крайности. Мне нужно быть настороже с этим типом. Если он задумал переворот, тогда принцесса. Нужно не допустить появления третьей стороны. Роберт, покинув зал совета, сразу отдал приказ наемникам разыскать некоего Шуна в районе города Булфуста и привести его живым. После этого Роберт сможет оценить силы новичка. Герцог Шантир же внимательно следил за успехами его друга, алхимика. Однако и сам он не сидел на месте. В это же время Шун уже выполнил достаточно много заданий в ассоциации и поднял свой ранг до 9-го, железного. В тот день в королевстве Ральдия зародился огонек предательства. Глава 8. Торговый город и озеро. Шун. 20 лет. 8. Прошло уже 3 дня с момента той драки в гильдии. За эти 3 дня я многое успел сделать. Пришлось выполнить очень много заданий ассоциаций, с которыми я справлялся максимум за пару часов. Но, к счастью или сожалению, заданий по уничтожению монстров следующего ранга мне не попадалось. Но и мелких заданий мне хватило, чтобы достигнуть 9-го, железного ранга, а также немного подзаработать. И вот настал последний день в гостинице 7 ночей. Утром я перекусил, после чего попрощался с Марией и Арсом, которые, кстати, каждое утро ворковали. Но немного ранее, в свободное время, я спрашивал Арса о соседних городах, в которых еще есть здания ассоциаций. Так что сейчас моей целью стал промежуточный город между Булфустом и столицей королевства Раей, а именно торговый город Хельс. За время пребывания в Булфусте я еще больше увеличил количество моих птичек-разведчиков. Теперь их около сотни, так что в радиусе километра от меня постоянно должно находиться 3 пташки, а остальные разлетелись на все 4 стороны исследовать и наблюдать. В будущем этих птиц станет еще больше, ведь на практике они оказались чрезвычайно удобны. Пока я мог выполнять какое-нибудь задание, пара птиц следила за событиями в городе, о которых я мог узнать от них чуть позже. Эх, со всеми этими возможностями меня просто распирает от любопытства и волнения. Как же хочется вляпаться в какую-нибудь авантюру и использовать эту силу. Я ведь даже и первой печати еще не снимал. А учитывая то, с какой легкостью я раскидал ту банду невезучих разведчиков, понятно, что я и без снятия печати опасный противник. По крайней мере, для людей. Хотя и те парни не казались особо сильными, да их рангов в ассоциации я не знаю. Но это бы мало говорило об их способностях. Ну да ладно, это уже в прошлом. Сейчас же я уже собрался уходить из Булфуста и последний раз проходил по паре улиц перед уходом. По словам Марса, до Хельса 10 дней пути на повозке при средней скорости. Я же постараюсь добраться вдвое быстрее. Зародилась у меня одна идейка. Уйдя от города достаточно далеко, к заранее подмеченному месту, я остановился и осмотрелся. Здесь располагается гряда холмиков посреди равнин, и, выбрав наиболее высокие из них, я поднялся на вершину. Уже находясь на месте и приготовившись, я окутал свое тело черным туманом с головы до ног. Со стороны это выглядело, наверное, очень странно, да и ощущения от этого необычные. Словно под водой нахожусь, но при этом никакой скованности не чувствуется даже при резких движениях. Когда был в Булфусте, я перебирал некоторые возможности этого черного тумана у себя в голове. Создание существа наподобие ворона являлось лишь мельчайшей долей всего потенциала. По крайней мере, именно это я и ощущал. Вспоминая слова все той же шестой и логически предположив, как действует мана в этом мире, я подумал, что магия здесь должна хоть сколько-то, но тратить ману как энергию. Но сколько маны требует создание существа? Ведь я не почувствовал вообще никаких изменений даже после создания сотни птиц. И все же, отложив подобные размышления на потом, я принялся за исполнение своей идеи. Итак, я стою на пустом холмике, вокруг ни души, а мое тело окутано черным как уголь туманом. Я мысленно представил секундную воронку из тумана прямо у себя за спиной.